Или Агата к концу письма забыла, о чем хотела рассказать в начале. Иначе к чему бы ей упоминать Антона, которому ты, голубушка моя, была так нежно привязана? Мина опустила бесполезное письмо и полежала, не двигаясь, с закрытыми глазами. Голоса на террасе стали громче, потом отступили и пропали вовсе. Она пошевелила пальцами на ногах и, подождав, не отзовется ли движение в голове, приподнялась на локте. Теперь ей лучше перебраться в гостиную. Там свежий, не зараженный мигренью воздух. Там она не станет думать о плохом, ведь дурное — это корм для болезни. Мина, подложив под спину подушку, прилегла на застеленный холстиной диван, взяла со стола книгу, начала главу и задремала. Ей слышался, словно издалека, запах сосен и моря, голос Липы, которая продолжала свой рассказ, перебирая на Мининой руке кольца. Смешно, конечно, но я до сих пор ношу склянку с лекарством, даже меняю иногда, когда срок годности подходит к концу, как будто не все равно. Ты знаешь, когда я переехала к нему, через год, наверное, я нашла фотографию маленькой девочки в таком плойном чепце. Помнишь, были такие, ужасно забавные. Липа, рассказывая, легким перышком, словно птичья гадалка, выводила на внутренней стороне ее руки экслибрис, поднимаясь все выше и выше к локтевому сгибу. Мина вздрогнула, но до конца не очнулась, переключилась на свое. Да, Агату было не так просто обмануть в том, что касалось Антона. До сих пор его, если хочешь знать, люблю. Даже если он стар и уныл, и носит, как тот игрушечный бандит, колючую бороду. Он так никогда этого и не понял, и не смог мне простить своего падения. А я-то, наряжаясь в разные наряды, все мечтала, что вот встречусь с ним где-нибудь, дотянусь до пахнущей шипром щеки. Тогда многие носили этот запах. Мина перевернулась на бок, подобрала ноги. Интересно, это сказала она или снова ее мысли повторила Олимпия? Она, наконец, перестала щекотать перышком сзади шею и сидит молча рядом, гладит по волосам. На сосновом пригорке так спокойно, тихо, только наверху раскачивает кроны ветер, потопивший немало нарисованных кораблей. А на песчаной отмели прибой плещется так сонливо, что покорная его уговором Мина сладко засыпает. Маленькая девочка в плойном чепце цвета бледной розы робко и нежно гладит ее по волосам. Очнулась Мина, когда на улице зажегся фонарь, освещавший узкое пространство между домом и садом, и косым лучом попадавший в ее окно. Одна из диванных подушек с вышитыми ирисами, похожими в темноте на птиц, валялась на полу. Однако разбудил ее вовсе не свет, а приглушенные голоса. Сколько людей и о чем говорили, разобрать было трудно, мешал громкий в ночной тишине шорох шин на нижней дороге. В какой-то момент послышался мужской баритон, и на противоположной стене сарая обозначилась косорукая тень, но ее сразу стерла фарами проезжавшая мимо машина. Мина решила, что лучше встать и зажечь свет, обозначив свое присутствие. Но мужчина вдруг чиркнул спичкой так громко и близко, что она почувствовала острый запах серы и испугалась. Что если мужчина находится не за окном, а в комнате, сидит себе за овальным столом, поигрывая фруктовым ножом? Но тут снова зазвучали голоса. Ей показалось детский, словно говорили с набитым конфетами ртом и пониженный до страстного шепота мужской. Странное дело. Она была уверена, что Катюша вместе со всеми отправилась на очередной концерт, размашисто перешагивая через две ступеньки вверх, так что видны грязные трусики, или она сбоку, по тропинке, вернулась. Мина качнулась вперед, чтобы встать, и в диване запела пружина. А если они решат, что она подслушивала, и убьют за это?